Туман поглотил остатки солнечного света. Наступила тьма. По городу зажгли светильники. Жалкие искры во тьме неумолимо надвигающиеся со всех сторон. Армия за стенами уже сражалась с тварями из тумана. Черная стена, словно цунами, неумолимо приближалась. Максим в полной боевой экипировке бежал по опустевшим улицам, слушая плач и молитвенные стоны, наполняющие каждый дом. Царь вывел за город подкрепление. Копейщики снова построились маленькими кругами, издалека похожими на ежей. Мечники и прочие любители ближнего боя рассредоточились вдоль стен. Туман надвигался со всех сторон, замыкая город в кольцо. «Милечка, мне тут дали меч! Как же я об этом мечтал!» «Можем усилить его, но придется разобрать один из пистолетов. Говори, что делать!» Скоро Максим держал в руках меч, пульсирующий синим цветом, словно окруженный маленькими синими молниями. Меч освещал несколько метров вокруг, но вдохновлял тысячи. Уставшие, отчаявшиеся воины смотрели на Максима, восхваляли небеса и бросались в бой из последних сил. Максим выбежал сквозь широкие ворота, с грохотом закрывшиеся за ним. Царь стоял лицом к черной стене. Впереди уже шевелились контуры таинственных созданий, порождений тумана. Но царь, окруженный своими лучшими воинами, обнажил свой меч и прокричал. «Мужчины! Братья! Друзья! Сегодня ночью мы не сложим головы на мягких постелях. Не согреют нас наши женщины, не улыбнутся нам наши дети. Мы сложим наши головы здесь, в последней битве нашего мира». Воины крикнули «Ура!», и мурашки побежали по всему телу. Максиму захотелось умереть вместе с ними. Отряд царя устремился к приближающимся черным тварям. Лучники покрывали поле горящими стрелами рядом с туманом. В желтом сиянии этих маленьких светильников битва, длящаяся уже несколько поколений, достигла апогея. Максим сразился с существом, меняющим форму. Оно попыталось схватить его, но удар пульсирующего меча отрубил дымящуюся уродливую лапу. Максим выстрелил из пистолета в скопление красных трещин, и тварь обрушилась к ногам. Из тьмы возникла массивная фигура, похожая на разъяренного медведя. Когтистая рука ударила в бок, но энергетический щит отбросил тварь с воплями на несколько шагов назад. Максим приблизился к поднимающейся фигуре и вонзил меч в большую красную трещину на груди. Что-то мелкое размером с пса прыгнуло на него из темноты со спины. Меч царя разрубил существо пополам. «У нас прорыв у восточных ворот!» — прокричал ему Максим. Дроны анализировали поле боя сверху. Эмилия выводила на внутренний экран шлема карту сражения. Царь крикнул что-то одному из воинов, и уже скоро Максим с отрядом бежал вдоль линии фронта к другим воротам. У восточных ворот гигантская, человекоподобная тварь приблизилась к стене. Вокруг нее мельтешили существа поменьше. Воины, посланные царем, набросились на мелких. Максим активировал экзоскелет и прыгнул так высоко, что, приземляясь перед существом, разглядел лучников на стене, отправляющих в черную фигуру редкие горящие точки. Оно остановилось и посмотрело на пульсирующий меч Максима. Огромный яркий глаз, ослепительный как прожектор, открылся у него на груди. Фигура замерла, затем потекла на землю, словно расплавленная. Вдруг сотни щупалец устремились на Максима из мрака, обхватили его и потащили в черный туман. Энергетический щит ярко пульсировал, яростно сопротивляясь, но был не в силах развеять эту тьму. «Максим, тебя уносит!» — прокричала Эмилия. «А я думал, это такая игра!» — крикнул Максим. Он разрубил одну щупальцу, но ее место быстро заняла другая. Черная стена быстро приближалась, надвигаясь на него, неотвратимое, как сама смерть. Шум битвы остался где-то позади, как и огни на стенах. «Максим!» — кричала Эмилия, но он ничего не мог поделать. Перед глазами мелькали сотни ошибок. Костюм сообщал о повреждениях, проблемах со щитом. Максим тяжело дышал, рубил щупальца одно за другой, но невидимая черная сила продолжала тянуть его в черный туман. Вдруг он вспомнил Аглаю, ее прикосновение к лицу, ее мягкий голос, величие, которое она носит в хрупком хрустальном сосуде своего тела. Яркая вспышка ослепила датчики на несколько секунд. Невидимая сила отпустила, щупальца растворились. «Ты без щита, Максим!» — крикнула ему Эмилия. «Беги!» Максим побежал обратно к городу, слыша какое-то движение позади. Он разогнался с помощью экзоскелета и сделал один мощный прыжок. Такой мощный, что когда приземлился рядом с отрядом лучников у стены, ударился о повозку и потерял сознание. «Максим!» — услышал он сквозь сладкую дрему. «Да, мама!» «Максим!» — Эмилия сменила тон на более строгий. «Вставай!» Максим поднялся. У стен продолжалось сражение. Лучники поджигали поле возле тумана горящими стрелами. Ежи медленно надвигались на существ, оставляя за собой черные трупы, пригвожденные к земле длинными копьями. «Что случилось?» — спросил Максим. К нему подбежал воин с седой бородой и золотистым круглым щитом. «Молния! Молния!» — кричал он широко открытыми глазами. «Баарат Кувал! Царь богов освободил тебя молнией с неба!» «Перегрузка щита. Причина неизвестна», — отчиталась Эмилия. Максим поднял сияющий меч и снова бросился в бой. За стенами продолжалась битва. А весь оставшийся род людской к полуночи собрался возле храма. Они перешептывались, держа в руках свечи и масляные светильники. Толпа расступилась перед Максимом. Он шел уставший после сражения, хромая на правую ногу. Еще издалека он услышал тихое хоровое пение с площади. Девушки пели, провожая принцессу и встречая жениха. Когда Максим приблизился к хору, он увидел слезы на их лицах. Глаза увлажнились. Он вспомнил юношу, зовущего маму, пока черная тварь тащит его в туман. Наверное, среди этих девушек есть его возлюбленная, невеста, которая не дождется своего жениха. Она стоит тут и поет торжественные песни, поет о любви. Она знает, что смерть близко, и этот брак — последняя радость ее, умирающего мира. Жрец пригласил его жестом подняться по ступенькам. По пути он заметил небрежно разбросанные яркие лепестки — голубые, розовые, оранжевые. От женщин, держащих свечи и стоящих на ступеньках коридором, пахло чем-то нежно-сладким. Максим вспомнил запах пота, навоза и смерти, запах минувшего вечера, возможно, последнего вечера в его жизни. Верховный жрец вручил ему цветочный венок и велел следовать за ним. Они прошли по тускло освещенным коридорам, углубившись в лабиринт. Максим почувствовал, что они спускаются. Скоро они оказались в просторной комнате без окон. Возле большой стены, украшенной древними письменами, стояла она. Чистая, светлая, мирная. Русые волосы аккуратно убрали в длинную косу. Она стояла в длинном сером платье. Нежную шею украшала ожерелье с золотыми цветами. Она посмотрела ему в глаза, и Максим не смог сдержать слез. Только она увидела их. Улыбаясь, она сделала шаг навстречу и посмотрела в его влажные глаза снизу. Жрецы окружили их и, взявшись за руки, тихо запели. Мы здесь, чтобы свершилось то, что было сказано первыми людьми. Мы пронесли их слова через века. Мы сберегли их знания, мудрость. Барат Кувал явился. Вечная ночь. Близко. «Извините», — перебил их Максим. Аглая улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ, но хотелось разрыдаться, как будто он маленький мальчик. Плакать от счастья, смотреть на нее, вытирать слезы с соплями и снова смотреть. Жрец сердито посмотрел на него. «Я бы хотел сказать кое-что, Аглая. Если это последняя ночь нашей жизни, позволь мне хотя бы ночь побыть твоим мужем. Хотя бы эту последнюю ночь любить кого-то по-настоящему. Без страха, без сомнений. Просто любить тебя, как в последний раз. Если завтра мы не проснемся, сегодня я хочу уснуть с тобой». Она кивнула и покраснела. Когда она снова посмотрела ему в глаза, он улыбался. «Что ж, жрец, — продолжил он уже веселее, — продолжай свой обряд. Наступил час священного брака. Пусть ликуют небеса, да снизойдет на нас свет и развеет вечную ночь». Он указал на венок. Максим надел венок на русые волосы и поцеловал Аглаю. Письмена на стене ярко вспыхнули, жрецы запели громче, кружась в танце вокруг них. Стена с грохотом и скрежетом сдвинулась и поехала вниз, открывая проход в очередной коридор. Максим не сразу разглядел, что в нем металлические стены, пол, искусственное освещение. Он вел по нему Аглаю, держа ее мягкую теплую руку. Когда они вошли в просторный темный зал, Максим подумал, что тут подозрительно хороший свежий воздух, а должен быть затхлый. Но он быстро забыл это наблюдение. В центре комнаты стояла странная кровать. Она была деревянной, но очень похожей на современные двухместные кровати. Она освещалась тусклой лампой, которая загорелась, когда жених с невестой приблизились. Что за место? Что за технологии? Что происходит? Он снял костюм и встал возле странного источника света, парящего над полом на цилиндрической платформе. Аглая тихо следовала за ним. Она села рядом, и Максим впервые почувствовал тепло ее тела. Он впервые был рядом с ней без костюма, такой, какой есть. Искатель приключений, инженер-любитель, обычный человек в облегающем синем костюме пилота. Смертный. «Вот такой я. Обычный», — сказал он ей шепотом, будто боясь потревожить тишину таинственного помещения. «Барат Кувал — человек, мужчина, сошедший с небес, чтобы вступить в священный брак с дочерью величайшего из людей. В последний вечер нашего мира», — ответила она ему грустно и нежно. «Откуда вы это знаете? Первые люди, наши предки, услышали это от Создателя и передали это своим потомкам. Мы пронесли это знание через поколения. Мы ждали вечную ночь и ждали тебя. Я сказал тебе там о своих чувствах. Я полюбила тебя сразу, как увидела», — ответила она на незаданный вопрос. «Но мы в нашем мире. Нас не всегда спрашивают о любви. Ты понимаешь?» Он кивнул. «Что будет дальше?» «Наш брак. Мы не знаем. Эта часть пророчеств утеряна. Ты либо спасешь нас, либо спасешь избранный остаток. Я не знаю, как. Я не знаю, почему. Я не знаю, зачем. Но я знаю, что мое предназначение — стать твоей женой. И он поцеловал ее, а она прижалась к нему в ответ.